Глава 23. Таня не могла поехать прямо в Нетчес. У нее не было достаточного опыта езды верхом, поэтому уйти от возможной погони было бы крайне нелегко, примя на решение следовать по главной дороге. Поэтому она ехала кружным путем, да еще отдыхала по дороге довольно часто, пока не привыкла ехать в седле и править лошадью, которая, по правде сказать, оказалась строптивой и не всегда слушалась наездницу. Все путешествие заняло целых 5 дней. Она так устала, что просто валилась с ног, но спешила попасть домой, волнуясь, как там дела в Сирале, и как же Доб справляется без нее. В целом она отсутствовала 7 дней, а за это время все могло прийти в полный упадок. Она должна была вернуться, несмотря на то, что хотела бы еще переждать немного и дать время ее преследователям потерять последние надежды на ее возвращение. Если, конечно, они не плюнули на всю затею и не поехали дальше. Но, зная Штефана и его характер, трудно предположить, что он сдастся. Поэтому Таня опасалась застать его у себя дома. Неужели ему его компании не надоело бегать за ней вдоль Миссисипи? Она надеялась на лучшее, но в то же время вынуждена была принять все меры предосторожности. Таня дожидалась за городом, пока не настанет совсем глубокая ночь. Нельзя же заявиться в таверну, пока она еще открыта. Если Штефан явился за ней, то именно там он и будет ждать ее. Закроют, уйдет в гостиницу. Но даже если его там нет, она не может предстать перед всеми без своего грима. Вот шума будет. Оставалось одно — сидеть и ждать, пока все утихомирится. Лошадь она отдала паромщику вместо оплаты переезда на другой берег. Тот остался крайне доволен, она с радостью избавилась от кобылы. Добс упал бы в обморок, узная он о подобном обмене. Лошади ценились недешево. Когда, по ее разумению, время подошло, Таня отправилась в город. Она выбрала самый безопасный путь по задворкам и боковым улочкам, чтобы никого не встретить. Но когда подошла к таверне, сразу поняла, что дверь заперта и все давно стихло. Правда, рядом в борделе жизнь еще кипела, так же, как и в игорном доме напротив. Но ломать дверь нельзя, все равно услышит. Есть два решения. Либо влезть на крышу крыльца и потом через окно попасть в дом, либо сидеть и ждать до утра. Усталая и голодная Таня, не задумываясь, приняла первое. Она залезла на крышу. На это ушло 10 минут, сил оставалось мало, да она еще едва не свалилась. К ее радости окно в комнату Добса было открыто, и она воспользовалась этим моментально. Внутри оказалось абсолютно темно. Безлунная ночь, помогавшая незаметно прокрасться по городу, теперь ей явно мешала. И, конечно, она с размаху налетела на кровать. Лучше сразу предупредить Добса, что это она залезла в окно. «Добс, Добс!» — прошептала Таня, потряхивая матрас. Оттуда не раздалось ни звука, даже храпа не слышно. «Добс, ты здесь?» «Его здесь нет, принцесса!» В свете зажженной спички она увидела Штефана. Он сидел на стуле у двери, закинув ногу на ногу. «Нет!» — вскрикнула девушка. «Что ты здесь делаешь?» Более дурацкого вопроса она задать не могла. «Здесь?» — переспросил Штефан. «Ах, да. Мы тебя тут поджидаем уже 3 дня. А ты надеялась, что отступимся и уедем?» «Да, надеялась!» — выкрикнула Таня и бросилась к окну. В мгновение ока она перемахнула через подоконник, свалилась с грохотом на крышу спиной, вскрикнула от боли в локте и в ноге, которая застряла в окне. Взглянув наверх, она поняла, что на самом деле это Штефан крепко схватил ее за лодыжку. Она хотела легнуть его, но он поймал и другую ее ногу. «Дай мне руку, Таня», — скомандовал он. «Слышишь? Не то я втащу тебя сюда за ноги, и мне плевать, поцарапаешься ты при этом или нет». «И он не шутит, так и будет». В этом Таня не сомневалась, но попробовала высвободиться. Тогда Штефан приступил к выполнению своего грозного обещания. «Подожди, не надо!» Таня протянула ему руку, которую он взял не сразу. Но потом уж она и опомниться не успела, как оказалась в комнате. Опять темно и ничего не видно, но Штефан зажег новую спичку. Вид у него был свирепый. «Господи, помоги!» — только и успела подумать Таня. «Я поймал тебя, Таня. Смирись с этим», — сказал он неожиданно спокойным голосом. «Не могу. Сможешь». Это прозвучало как предупреждение, даже как угроза. По всему видно, он торжествует. Она отвернулась, не в силах вынести его взгляды. Тогда Штефан зажег лампу у кровати. Таня так и ахнула. Добса там не было. «Боже мой, Добс умер!» — воскликнула она. «Да вроде нет». Она сердито взглянула на Штефана. «Тогда где он? Что ты с ним сделал?» «Я ничего с ним не делал. Штефан, сначала отдай мне свой нож, тот, что так ловко режет веревки». Девушка не шелохнулась. «Или ты сделаешь это сама, или я тебя раздену и найду его». «Ты пальцем ко мне не притронешься, черт тебя подери», — вспылила она и наклонилась за ножом к ботинку. «Я сделаю все, что сочту нужным, принцесса, и не надейся больше улизнуть от нас, понятно?» «Она сделает это, должна. Вот и нож у нее в руке». «Вспоминаешь ту ночь, когда твой нож помог тебе?» — спросил Штефан, прочитав ее мысли. «Больше тебе так не повезет». Таня стояла, сжимая нож в кулаке. «Ты меня испытываешь? Хочешь окончательно разозлить?» Она не удержалась, чтобы не съехидничать. «Это значит, что ты опять хочешь завалить меня на постель?» «Зачем? Можно просто тебя отшлепать хорошенько. Черт из два». Она швырнула нож на пол. «Это последний?» «Да». Он недоверчиво посмотрел ей в глаза. «Да», — прокричала Таня. Но он продолжал смотреть на нее, очевидно раздумывая, стоит ли ее обыскивать. Не верит, это вполне объяснимо. Оглядел с ног до головы и кивнул, мол, ладно. Таня поняла вдруг, что он не хочет дотрагиваться до нее. Неделю назад он при любом удобном случае лез к ней под юбку. Ну и черт с ним. Она даже рада, что больше не интересует его. Устала играть с ним в эти опасные игры. Таня повернулась и направилась к двери. Штефан вздохнул. «Не заставляй меня снова бежать за тобой, Таня», — сказал он устало. Она остановилась в недоумении. С какой стати он так спокоен? Что больше не в состоянии разозлиться на нее? «Я хочу принять ванну и переодеться. А потом собираюсь хоть немного поесть, я голодна. Мы же не уезжаем прямо ночью». «Ты сможешь привести себя в порядок в гостинице. У нас там приличный номер». «Спасибо, но я предпочитаю остаться в собственной комнате», — отрезала Таня. «А тебе нечего сидеть тут и ждать меня. Можешь вполне заехать за мной утром». «Довольно». «О, да неужели я снова слышу этот грозный возглас?» Она даже заморгала глазами, притворяясь удивленной. «Я, кажется, все-таки разозлила тебя». «Нет, не очень, потому что я все еще стою на ногах, а не валяюсь на кровати». Штефану явно не понравились ее намеки на те сцены, которые явились результатом его необузданного гнева. В его глазах появились злые огоньки, но он сохранял самообладание. Даже не приблизился к ней ни на шаг. Он заговорил с ней, но в его голосе появились металлические нотки. «Найти тебя — это последнее предсмертное желание Шандера. Он велел привести тебя домой, чтобы ты заняла достойное место на троне. Твои фокусы только затягивают отъезд. Это значит, что можно не успеть застать его в живых. Если случится, что он умрет, не дождавшись нас, вот тогда, Таня, ты будешь свидетелем моего настоящего адского гнева, а также моей самой сильной боли». Девушка все еще не понимала Штефана. «Кто такой Шандер?» — спросила она. «Наш любимый король, правящий уже 20 лет». «Но ты сказал, что Василий?» «Будучи смертельно больным, Шандер отрекся от престола в пользу своего единственного сына. Это произошло перед нашим отъездом в Америку». Снова сказки. Он нарочно испытывает ее терпение и свое тоже. Может, ты расскажешь это кому-нибудь другому, кто поверит в подобные чудеса. Я иду принимать ванну, Штефан. Жди, если тебе нужно». Она повернулась, чтобы уйти, но он остановил ее. «Ты не можешь вести себя здесь, как у себя дома, Таня». «Какого черта? Ты что, не знаешь, что это мой дом? И скоро все это будет принадлежать мне?» «Не думаю». Как он раздражал Таню. Она просто едва сдерживалась, чтобы не наброситься на него. Останавливало ее только то, что это ничего не даст. В физическом сражении проиграет она. «Послушай, Штефан», — попробовала она говорить спокойно и убедительно. «Я проявила невероятное терпение даже после испытаний, которым вы меня подвергли. Не кричала, не звала на помощь, не плакала, не падала в обморок. Я даже не взбесилась, когда застала тебя здесь. А тогда ночью в лесу я вполне могла всем вам перерезать горло, пока вы спали. Но я не сделала этого. Почему? Да потому что я надеялась. И как это глупо, что ты все-таки смиришься с потерей и займешься другими делами». «Будешь соблазнять других?» «Нет, оказывается, меня опять ловят и повезут на продажу. Хорошо, вези, но учти, что я оттуда тоже убегу. Меня ничто не остановит, я вернусь сюда». «Мадам Берта, это твоя замечательная соседка из борделя, да? Примет тебя с распростертыми объятиями, но я не допущу этого». «О чем это ты?» — нахмурилась девушка. «Это значит, что, во-первых, тебе не разрешат вернуться в эту страну. А во-вторых, тебе некуда возвращаться, потому что я купил таверну у мистера Добса. Заплатил ему достаточно, можно сказать, обеспечил его благополучие до самой смерти. Следующим моим горячим желанием было сжечь это заведение и вместе с ним весь этот город. Но я вовремя передумал и продал таверну хозяйке борделя, что находится рядом. Правда, гораздо дешевле, чем купил». «Ты врешь», — вскричала Таня. «У тебя не могло быть с собой таких денег, и ты не мог решиться на такие крайние меры». «На любые меры, Таня. Я пойду на все, только бы выполнить последнюю волю Шандера», — твердо ответил Штефан. «У нас с собой оказались нужные бумаги. Правда, они слегка подмокли, но прочесть можно и получить по ним нужную сумму тоже. Добс не привередничал. Но если ты не веришь мне, давай зайдем на минутку к мадам Берте и спросим ее, кто владелец этой странной недвижимости в виде бывшей таверны Сираль». Ей ничего не оставалось, как поверить ему, потому что он все подробно объяснил и готов был тут же подтвердить истину. Осознав это, Таня пришла в ужас. В груди все сдавило от нестерпимой боли, кровь отлила от лица. Но испуг сменился отчаянием, отчаяние гневом. Она бросилась к Штефану и, не помня себя, стала колотить его кулаками. Как ни странно, он даже не подумал сдержать ее, просто стоял и наблюдал за ее яростью. Как только Таня его не обзывала, он и бровью не повел. Но потом вдруг схватил ее в свои крепкие объятия и прижал к себе. «Все не так плохо, как кажется, малышка. Ты даже не представляешь, что наделал. Я сделал все, чтобы заставить тебя уехать отсюда без сожаления». Она замерла на секунду, затем вырвалась от него. Когда Таня посмотрела на Штефана, глаза ее были полны слез, во взгляде застыли боль и отчаяние. «Ты разрушил мою жизнь, мои мечты. И считаешь, что об этом не надо жалеть? Да с тех пор, как я себя помню, я работала как черная рабыня в этой таверне, и мне ни разу не заплатили ни гроша. Все, что я заслужила — постель, еда да побои. Одежду я всегда носила поношенную, после Айрис и Добса. И вот, наконец, из-за болезни этого старого хрыча мне кое-что засветило в будущем. Я бы вознаградила себя за все страдания, а ты бездушно отнял у меня это». «Нет, все не так, я не отнимал. Это ты своим упрямством не оставила нам выбор. Надо было что-то предпринять для того, чтобы отбить у тебя охоту возвращаться сюда. Либо избавить тебя от этого дома, либо немедленно выдать тебя замуж». «Что? Ты хочешь сказать, что этот разряженный важный павлин, которого вы называете своим королем, согласился жениться на мне до срока?» Таня извивительно расхохоталась. «И ничего бы у вас не вышло. Я бы тут же сбежала от него». «Понятно». «Ничего тебе не понятно. Ты лишил меня всего. Мечты, будущего, свободы. Только богатые вдовы получают такую независимость, какая уже светила мне. Но я не собиралась стать ни женой, ни вдовой. Могла бы себе спокойно». Таня не договорила, потому что снова захотела поколотить Штефана, тем более что он не сопротивлялся. Она сжала кулаки и подступила к нему. «Довольно!» — воскликнул он в сердцах и схватил Таню за руки. «Ну уж нет, ты еще не получил свое. Вот я раздобуду пистолет и обязательно застрелю тебя, сукин ты сын!» Штефан только усмехнулся в ответ. «А пока тебе придется поехать с нами и подождать этого удобного случая», — невозмутимо сказал он. Потом взвалил брыкающуюся девушку на плечи и вышел со своей ношей на улицу.